Дарья Донцова. Судьба найдет на сеновале. Глава первая. Чтобы летом не опозориться на пляже, надо уже зимой угощать свою лучшую подругу тортами, пирожными и конфетами. Я оторвался от завтрака и посмотрел на экран телевизора, с которого улыбалась очаровательная блондинка в розовой кофточке, произнесшая сию замечательную фразу. «Омлет невкусный», — испугалась стоявшая у холодильника худенькая девушка. «Чего это я в него не то запихала? Вроде все поклала, сделала так, как вы, дядь Ваня, любите». «Спасибо, Лота», — улыбнулся я. «Завтрак очень вкусный». «Чего ж вы тогда есть перестали?» — пропищала моя гостья. Захотелось посмотреть на женщину, которая советует откармливать подруг, чтобы выглядеть на их фоне стройной, — пояснил я. Шарлотта захлопала в ладоши. — Ой, дядя Ваня, вы тоже телек смотрите? Я думала, вы только книжки скучные читаете. Я отодвинул тарелку с остатками завтрака, встал, направился к кофемашине, но Лота ринулась мне наперерез. — Дядя Ваня, а я-то тут зачем? Сейчас любой кофеек замутю. Хотите капельчино? Экспресс? Любой могу. Блондинка на экране оскалилась еще шире и сообщила. Сегодня, 13 ноября, в Москве будет по-разному. В районе полудня на Воробьевых горах случится камнепад. После 14 часов на Южное Бутово накатит цунами. В Центральном округе, на Старом Арбате и вокруг Кремля, сохранится солнечная ясная погода. Термометр покажет +25, а в Капотне -1. С вами были невероятные вести от Марии Безобразницы. «Дядь Вань, а где находится Южное Бутово?» — озабоченно поинтересовалась Лота. «Я Москву плохо знаю. Вдруг случайно в тот район попаду, и меня волной смоет». Я нажал на кнопку «Ристретто» и поставил чашку под струю кофе. Программа была юмористическая. Мария Безобразница просто шутит. На Воробьевых горах не бывает камнепадов. Столица России находится вдали от океана, поэтому ее никогда не затопит гигантская волна. И Воланд здесь разгуливать тоже не станет. «А кто такой Воланд?» — тут же спросила Шарлотта. «Я про него ничего не знаю. А у нас дома тарелка на 300 каналов». Я сделал вид, что увлечен кофе. Лота не читала роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Она дитя телевизора. Мне следовало подобрать сравнение из мира сериалов. Например, так и не найдя ничего подходящего, я промолчал, усмехнувшись про себя. «Ну, конечно, ведь ваш покорный слуга Иван Павлович Подушкин — небольшой любитель щелкать пультом. Из нынешнего телемногообразия я использую всего два канала, где рассказывают о великих географических открытиях и истории человечества». «Ой, дядь Ваня, ваши рубашки до сих пор не глаженными лежат!» — спохватилась девушка и убежала. Я вновь направился к кофемашине, решив сварить себе еще чашечку. Кофе действует на меня не так, как на большинство людей, то есть не бодрит, а наоборот успокаивает. Сегодня же мне предстоит встреча с матушкой, значит, надо заранее подготовиться. Нажав на кнопку эспрессо, я услышал звук трубы, призывающей армию атаковать противника. Так-так, понятно, кто меня вызывает. Кстати, хорошо, что люди не знают, какой сигнал вы поставили на свой телефон, чтобы распознать их звонок. Я взял сотовый. Нажал на кнопку приема, но не успел произнести ни единого слова. «Вава, помнишь про бахилы?» — ворвался в ухо громкий голос Николетты. «Конечно», — я попытался успокоить маменьку. «В прошлый раз ты о них забыл», — продолжала кричать та. «Вовсе нет», — возразил я. «Прихватил бахилы, но ты порвала их каблуками». «Вава, если бахилы испортились, значит, их не было», — заявила Николетта. «Я надела ботильоны от Шанель. Как выйти из дома без каблуков? Разгуливать в домашних тапках?» Я зачем-то решил поспорить. «Можно надеть обувь на плоской подошве, предназначенную для длительной прогулки. Лично я умер бы, разгуливая на каблуках». «Вава, мужчина на шпильках выглядел бы глупо, а женщина без них похожа на коротконогую утку», — оборвала меня маменька. «Решил мне возражать? Хочешь высказать собственное ошибочное мнение?» «Упаси Бог!» — пробормотал я. «Мне и в голову это не придет. Ты совершенно права. Если бахилы разорвались, значит, я не взял их из дома». «Вава, наконец-то я слышу взрослую речь!» — пропела Николетта. «Мальчик мужает, когда понимает, мать всегда и во всем права, и даже если ошибается, то все равно поступает верно. Сегодня непременно возьми одноразовые бахилы. Да купи те, что рассчитаны на обувь с каблуками». «Никогда не слышал о подобных», — удивился я. «Вава, ты писал диссертацию о бахилах? Изучил все виды? Не спорь. Неужели я должна тебе до старости объяснять правила хорошего тона?» — прошипела матушка. «Ну и где продают такие?» — вздохнул я. «В аптеках, разумеется», — разозлилась Николетта. «Что с тобой сегодня? Очнись! Да, и оденься прилично». «Смокинг и лаковые ботинки будут кстати?» — хмыкнул я. «Вава!» — взвизгнула маменька. «Прости». «Глупо пошутил. Быстро сказал я. Не переживай». Договорить не удалось. Из трубки полетели частые гудки. Я пошел в спальню, чтобы взять портмоне и ключи от машины. Через дорогу от моего дома находится аптека. Надо будет туда заглянуть. «Понимаю, у вас возникли вопросы. Зачем Николете понадобились бахилы? По какой причине в моей квартире хозяйничает Шарлотта? Сейчас постараюсь утолить ваше любопытство». Некоторое время назад мне на голову неожиданно свалился двоюродный брат Илья вместе со своей женой Татьяной и дочкой Полиной. События, о которых упоминает Ваня, описаны в книге Дарьи Донцовой «Тайная связь Его Величества», издательство «Эксмо». Нет необходимости сейчас рассказывать о том, почему я прежде не поддерживал с ними отношений, но когда они уезжали домой, мы расстались добрыми друзьями. В тамбуре вагона Таня повисла у меня на шее со словами: «Знаю, Ваняшка, ты терпеть не можешь, когда тебя люди трогают, но после всего вместе пережитого мы топереча с тобой брат и сестра, поэтому не сердись за поцелуй». Я прижал Таню к себе. «Чужие объятия мне неприятны, но ты-то своя». Татьяна шмыгнула носом. «Хорошо», — сказал. «До самых печенок твои ласковые слова пробрали. И как ты в Москве один останешься?» «Не переживай, Танюша, прекрасно проживу», — заверил я. «Опять будешь питаться фастфудью», — запричитала Таня. «А рубашки твоя косорукая домработница гладить не умеет». «Провожающих просим срочно покинуть вагоны. Поезд отправляется через 3 минуты», — объявило радио. Я спрыгнул на перрон. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Сердце за тебя болит!» — крикнула Таня. «Я что-нибудь придумаю!» Я пропустил ее слова мимо ушей, не придав им особого значения. Более того, если уж совсем откровенно, я был рад, что наконец-то остался один. Теперь снова смогу ходить по дому в халате и принимать душ с открытой дверью ванной. Моя квартира большая, удобная, место в ней с избытком, санузел же маленький и сразу наполняется паром, отчего я начинаю задыхаться. Но, как вы понимаете, присутствие посторонних людей лишало меня возможности следовать своим привычкам. Мы с родственниками продолжали общаться по телефону, и всякий раз во время беседы Танюша стонала. «Ой-ой-ой, совсем ты никому теперь не нужный. Рубашки, небось, отвратительно постираны, а уж про Глашку я молчу. Плохо там тебе без меня, некому о бедном позаботиться. Истощал весь, голодный ходишь». Я заверял ее, что мой вес стабилен, и к тому же сейчас в моде сорочки, сшитые из ткани с эффектом помятости, их гладить не надо. Наивно полагая, что слова сердобольной Танюши носят ритуальный характер, вроде вопроса «как дела?», который задают из простой вежливости, а не желая на самом деле выяснить, что происходит в вашей жизни, я терпеливо поддерживал пустую беседу, не зная, насколько ошибаюсь в ее оценке. 2 недели назад Таня позвонила около полуночи. Я удивился, ведь знал, что она ложится спать не позже 9 вечера. А потом испугался и, забыв поздороваться, воскликнул. «Что-то с Полиной? У нее опять плохие анализы?» «Типун тебе на язык!» — зашумела Таня. «Здорово, девочка, тьфу-тьфу!» «Извиняй, что в ночи побеспокоила. отправила к тебе Шарлотку. Через сутки до Москвы дохлюпает. Встреть, пожалуйста. Номер поезда, вагона и места смс-кой выслала». «Спасибо, Таня», — пробормотал я. «Вот и славно», — засмеялась она. «Теперь хоть потолстеешь чуток мне на радость. Не должен мужик на дрища походить. Слышь, Ванятка, ты на платформе встань с объявой. Встречаю Шарлотку». Лота первый раз в столицу отправилась. Боюсь, она растеряется. Я ей сказала, Ваняшка с плакатом у вагона стоять будет. Через 24 часа я, ощущая себя немыслимым дураком, подошел к двери нужного вагона и стал всматриваться в пассажиров, выходивших на перрон. Я держал лист с сообщением «Встречаю Лоту», которая везет пирог Шарлотку от Татьяны. Кое-кто, пробежав глазами по прокламации, улыбался, но основная толпа равнодушно текла мимо. Наконец, из тамбура выпрыгнула худенькая девушка лет 17. Несмотря на ветреный и холодный ноябрь, на ней были легкая курточка песочного цвета, красная мини-юбка и желтые лаковые туфельки. Весь багаж ее составлял клеенчатый баул красно-белой расцветки, такие в 90-х годах использовали челночники. «Вы Лота?» — спросил я. «Ага. А вы дядя Ваня?» «Здорово встретили!» — обрадовалась она. «Тетя Таня обещала, что вы придете, но я боялась. Вдруг забудете?» Выпалив все это, Лота выжидательно посмотрела на меня. У симпатичной провинциалки оказался на редкость немузыкальный голос. Тонкий, писклявый дисконт, ввинчивающийся в уши, как острый холодный шуруп. Молчание затянулось. Я нарушил его первым. «Вас куда подвезти? И где пирог? Если в сумке, то его лучше вынуть». «Пирог?» — пропищала Лота. «Какой?» «С яблоками», — уточнил я. «Тетя Таня жрачку мне не давала», — пробормотала девушка. Настал мой черед удивляться. Татьяна велела встретить Шарлотку. Лота закрыла рот ладошкой и захихикала. «Дядя Ваня, это я! Меня зовут Шарлотта!» Необычное имя для российской глубинки, только и смог вымолвить я. «Не, у нас в городке аж 4 штуки Шарлотки», — весело объяснила девушка. «Вы сериал «Тайна Нью-Брауна» глядели?» «Нет», — ответил я, — «не довелось». «А наши все от него фанатели», — пояснила гостья. «Когда я 18 лет назад родилась, как раз последняя серия шла, и мамуська меня в честь главной героини назвала. Вы, дядя Ваня, зовите меня Лотой». «Ясно», — протянул я. «Поехали ко мне домой».